Я требую внимания неразделенного, то есть доминанты меня в сознании над всем прочим, что в нем. Тогда общение полнозвучно. Лучше в течение дня приучить себя к наполненности мною сознания и сердца, и постоянству лика в третьем глазу. Только когда я в сознании первенствую, достигается полнострунный аккорд слияния. Много раз говорилось об этом, но на практике это все же еще не усвоено должно. Приходится снова твердить. Возникает вопрос об овладении и менталом, телом ментальным, чтобы, выполняя задание, не отвлекалось оно от веления воли. Трудно сказать, что подчинить легче, астрал или ментал, но подчинены полностью воле должны быть оба. Пока собственные астрал и ментал не подчинены воле и овладение ими не достигнуто в своем собственном микрокосме, не приходится говорить о том, чтобы воле были послушны эти начала в других. Что постоянно и упорно внутри мешает контакту? Своеволие и распущенность астрала и ментала. Они живут, как хотят они, но не воля. Точнее, они живут так, как хотела и приучила их воля, вложенная в них ранее. Своя собственная, но не теперешняя, не настоящая, но прежняя, прошлая воля и ее прошлое собственное решение. Здесь следует действовать формулой «я породил, я и убью свое порождение». Я сильнее того, что порождено мною самим. Я создатель, творец, и я же разрушитель созданного ошибочно или неудачно. Мне принадлежит власть над порождениями стихий, творимыми мною. Я породил, и я же убью. Сын мой, аккорд общения был полнозвучен, ибо удалось достичь известной полноты сосредоточения. Хорошо.